Поспать Рошеру не дали. И лучше бы это была казарменная побудка, когда ты просыпаешься от грохота поварёшки по пустому котлу или от вылитого на тебя ведра воды. А вот когда через тебя проходит призрак, мерзее ощущение и найти сложно. Рошер подскочил на полметра, выругался и проснулся. Рядом стоял Шерх. «Хорошо, что ты не раздевался. Бежим». «Куда?» «На травницу напали». Натянуть сапоги было делом пару секунд. Остальное Рошер и не снимал. И помчался за Шерхом. На трап, на пристань и дальше по лабиринтам узких улочек. Фирт, словно громадная сопля, летел перед ними, указывая дорогу. Хотя они и сами бы увидели столб дыма. «Подпалили лавку», — просто объяснил Шерх. «А твои ящерицы?» «А что может сделать ящерица, если в крышу горящей стрелой пальнут?» — послышалось от некроманта. Рошер заткнулся. «А что тут, правда, сделаешь? Патрулировать квартал и кусать всех подозрительных? Ага, очень смешно». Лавка Хартора стояла ближе, только вот спасать было уже некого. Некромант прищурился на соседей, судорожно гасивших пожар, и покачал головой. «Он там был. Ты откуда знаешь?» «Душа еще не ушла. Вижу». «А как?» «Как вижу? Особенность такая». «Да нет. Его убили или он во сне угорел?» Шерх прищурился куда-то в сторону и покачал головой. «Ты знаешь, если умер, то без боли. Душа ровная, спокойная, уже собирается уходить. Завтра вызову, допрошу». «Магрит», — вспомнил Рошер. Мужчины дружно решили, что неприкаянные души подождут, а вот живая травница — нет. И растворились в перекрестьях улочек. Тем более на пожар прибыла уже и стража, а видеться с ней Рошеру было не с руки.